заря и вода. Вечерняя заря спустилась в воду, и кто был на берегу и глядел туда, видел, как она там, в глубине, гасла и засыпала. Утром заря встала и с неба спрашивала воду, и вода отвечала заре, что спросит заря, о том и ответит вода. Дух спрашивает, материя отвечает, и все вместе вопрос и ответ составляет движение человеческого сознания. Так и все в мире. Листик зеленый, свободно покачиваясь на тонкой веточке, спрашивает, корни впиваются, и земля отвечает. И ребенок, хватаясь за грудь матери, спрашивает, и ему отвечает мать. И отец всей нашей жизни, солнце, лучами своими спрашивает, и земля раскрывается. Надо понять человека, чтобы суметь ему подарить. Пониманием любовь начинается и подарком разрешается. Он дарит ей, она это дарит всем. Книга рождается тоже так, от личного к общему, и в поэтических явлениях, в деле их рождения, женщина участвует так же, как и в физическом рождении. Мы с ней, как две птицы, летая, измучились и сели на крест отдохнуть. Одна птица села по правую сторону, другая по левую. В жизни так можно намучиться, что и крест покажется отдыхом. Человеку свойственно бежать от креста, как бежит от смерти все живое. И ты, мой друг, тоже, конечно, улепетывай, удирай от смерти, пока есть куда драть, и, отбежав, отдохни и порадуйся, даже попляши или песенку спой. Итак, нечего тебе лезть на рожон, пока души твоей не коснется любовь. Вот этого, правда, надо ждать, и надо искать, и бороться за это, за любовь. И когда придет любовь настоящая, то с ней и крест придет легкий и радостный. Поэзия не есть простое воспроизведение действительности, а суть над нею. Вот почему требуется время, чтобы переживания или впечатления, или так называемая действительность, стали предметом поэзии. Нужно время поэту-судье, чтобы во всем разобраться. Одно судить, другое оправдать, все рассудить и создать достоверность.